«Боже!» — тихо сказал я и дотронулся до обескровленной плети руки. «Лишь бы вынести, лишь бы донести до лет, что наступит после войны, все, что прожито, не расплескать кровью, горечью, ядом сукровицы, горячечным огнем выжечь из себя всякую память, все следы этих месяцев». Снова начался бред. В бреду я видел, как Наташа в синем коротком платье шла со мной по каменной набережной к морю. Впереди плавился в солнце, как глыба снега, океанский белый пароход. На пароходе звонили в колокол. Воздух был тонок и странен. Море качалось со свежим шумом, серебряные рыбы летали над гаванью, далекие плавания сверкнули нам в глаза, как оперение синих птиц, их крылья задевали мое больное плечо. Я вскрикивал от боли. Весь день двуколку трясло по полевой дороге. Вечером меня перенесли в жаркий вагон санитарного поезда и вскоре увезли. Никого из наших я больше не видел. Голубые огни вокзалов, лица незнакомых врачей, запах масляной краски, грохот колес, тяжелые сны, горячий пот, стоны и снова печальные сны. Потом помню сероватый вечер, речонку в полях, синий церковный купол и заросшие травой улицы дрянного городка в Тульской губернии. Город в полях. Лазарет был размещен в бывшем винном складе. Надтреснуто бренчали колокола убогих церквушек и скрипели, подымая пыль, крестьянские телеги. Вечерами за рекой и озерами подымался туман, пахло из-за колец ржаными полями, покоем. В розовых далях заходило неторопливое деревенское солнце. На черкесской слободе пели бабы, и я невольно откладывал в сторону растрепанный том русской мысли. Говорил я мало и неохотно. Я похудел, около губ протянулись две тонкие морщины. Часто болела голова. Ночи были тягучие, ветреные, а стекла шумела сухая листва. Когда рана поджила, я стал ходить за город в кладбищенскую рощу. Я проходил мимо гостиного двора, голубых и желтых домишек с колоннами, через базар, где мужики продавали с телег яблоки цыганки. В роще небо было позолочено листвой. Нежаркое солнце низко сияло над яблочными садами. Со мной в палате лежали два прапорщика из сибирских приказчиков, такие же бездомные, как и я. Весь день они молча играли в шахматы и осыпали пеплом толстых самодельных папирос подушки и одеяло. Я начал писать и со злобой бросил. Кому это нужно? Изорванные листы бумаги долго валялись среди листьев и сора под немытым окном. Однажды мы втроем пошли на маскарад в общественное собрание. В зеленых трактирных сенях было кучами свалено платье. Наверху рявкал медью пожарный оркестр. Помню ситцевые платья девиц, их ситцевые круглые глазки, мамаш в черном стеклярусе, запах пота, гаснущие лампы и лихую комаринскую, от которой ходуном ходили полы. Я ушел, болела голова. Я бродил по темным улицам и не находил себе места от тоски, потом прошел в рощу и просидел до утра на сырой деревянной скамейке. Я думал о чем-то умершем во мне, что, я знал, никогда не вернется. В полях лежала проклятая волчья тишина. Утром, когда я вернулся в лазарет, на столе около лужицы от пролитого чая лежала телеграмма. Максимову, прочел я на ней, вскрыл ее и, плохо понимая, прочел размашистые писарские строчки. Наташа скончалась сыпного, несвеже, около Минска. Есть письмо, ваше имя, Семенов. Ночью у меня был жар, и снова, как тогда в халупе, я шел с Наташей к белой громаде парохода, ветер дул нам в лицо, и синие птицы кувыркались над красными черепичными крышами. «Умерла», — громко сказал я.